Глава 9. Барьеры развития. Страх некомпетентности. Почему успешные и статусные люди так часто отказываются развиваться дальше? Мой опыт показывает, что основным тормозом для развития всегда становится страх показать свою некомпетентность. Причина остановки в развитии заключается в том, что тогда придется принять тот факт, что они чего-то не знают. А это некомфортно, неудобно, неприятно, особенно для признанного руководителя, авторитетного лидера. Таким образом, основным барьером для развития является страх показать свою некомпетентность. Если же человек идет учиться, он априори соглашается с фактом, что чего-то не знает и готов восполнять свое незнание. Со стороны это может показаться слабостью. Вот почему многие успешные люди отказываются развиваться и учиться. Им владеет страх показаться слабыми. Для многих пойти на учебу равносильно заявлению «я чего-то не знаю, я некомпетентен». И все же это единственный путь, который ведет к развитию и самосовершенствованию. А предела совершенству нет. И для меня процесс обучения бесконечен, как и процесс познания мира. Вот почему я вечный студент. Будьте открыты к новым знаниям. Не бойтесь признаваться себе и другим, что вы чего-то не знаете. Это нормально. Пока мы живы, нам всегда есть чему учиться. Только это видение дает нам возможность двигаться вперед и учиться чему-то новому, создавая лучшую версию самого себя. Я все уже знаю. Потеря гибкости ума. Есть хорошая восточная притча об одном ученом, который отправился к мудрому мастеру, чтобы задать ему множество вопросов. Дорога была непростой. Ему пришлось долго взбираться на гору. Хижина мастера была на вершине. Он сбил в кровь ступни, солнце припекало, жгло, казалось, еще мгновение, и его дыхание прервется навсегда. Войдя в бедное жилище мудреца, он приготовился задавать вопросы. Но мудрец сказал ему: «Сядьте, отдохните. Вы очень устали, поднимаясь сюда. Выпейте чаю». Пока мастер неспешно готовил чай, в голове у ученого мужа кипели вопросы. Он не удержался и начал их задавать. А мудрец молчал и никуда не торопился. Слова потоком лились из уст путника, а мудрец продолжал спокойно и медленно наливать чай в чашки. Тогда наш путешественник начал сам отвечать на свои же вопросы о том, как все устроено в этом мире. «Это нужно понимать так? А как вы считаете?» Философ продолжал спокойно наливать чай дальше. В какой-то момент чай стал переливаться через край чашки, а гость все задавал и задавал вопросы. И вот чай начал стекать со стола. На полу образовалась небольшая лужица, которая начала постепенно увеличиваться и, наконец, коснулась одежды путника. Он очнулся и вскричал: «Зачем вы это делаете?» И тогда мудрец посмотрел на него спокойно и сказал: «Пока вы не освободите свой ум, вы не будете в состоянии слушать меня». Можно, конечно, остановиться в своем развитии и заявить «я все знаю». Но, к сожалению, такой подход всегда заводит в тупик, и человек лишает себя возможности открыто смотреть на мир, теряет способность учиться и совершенствоваться. Наверное, вы тоже знаете немало примеров, когда успех затмевал рассудок, когда человек отрицал возможность дальнейшего развития и закрывался от всего нового. Такая позиция зачастую свойственна людям, ум которых сопротивляется изменениям, коснеет и застывает. «Сон разума рождает чудовищ», — гласит мудрость. Если человек успешен, то у него выстраивается представление, что он все знает и что у него нет необходимости расти. Тот, кто утверждает, что достиг всего и обрел мудрость, с какого-то момента начинает движение в противоположную сторону. Природа не терпит застоя. В ней всегда присутствует движение. Так и человек. Остановившийся, он моментально запускает обратный процесс. Движение назад, деградацию. Открытость миру, новому, глубокое понимание того, что в этой удивительной вселенной много неопознанного, вот что дает возможность по-детски радоваться жизни, двигаться вперед и быть гибким. Остановка торможения в развитии — коварная ловушка для многих успешных руководителей, которые, имея власть, деньги и должность, смело заявляют: «Я все знаю, мне дальше постигать нечего». Молодость — это гибкость и желание познать новое, открытость миру. Старость — это ригидность и остановка развития, которая сопровождается ригидностью мышц и суставов, потерей гибкости. То же самое происходит и с умом. Когда мы закрываемся от нового, перестаем восхищаться и удивляться миру, и наши закоренелые стереотипы делают нас стариками. Ригидность — это твердость, неподатливость, физиология отсутствия реакции на стимулы или сопротивление им, в психологии неспособность адаптироваться к новым условиям, идти на компромисс или менять свою систему взглядов и убеждений. Будьте открыты к новому. Не позволяйте устоявшимся взглядам притупить ваш интерес. Умейте смотреть на привычные вещи иначе и постоянно развивайтесь. Вопросы для саморазвития. Вы довольны тем, в каком направлении развивается ваша карьера? Как вы хотите развивать свою карьеру? Что можно сделать для этого? Какие шаги вы предпримете для этого? Достаточно ли ваших знаний для выполнения своей работы эффективно? Где можно получить необходимые знания? У вас есть страх признания необходимости развития? Вы знаете, какие навыки лучше развивать? Что вы сделаете для этого уже завтра?